Глава 61. На этой неделе атмосфера в лагере заметно изменилась. Прежде все веселились, радовались обретенной свободе и сытной еде, предавались играм и развлечениям. Ныне, несмотря на одержанную победу, угроза скорого столкновения с отправленной правительством армией становилась все реальнее, и потому повстанцы, оставив все прочие дела, усиленно занимались военной подготовкой. Днем я пошел в церковь святого Михаила, рассчитывая поговорить с капитаном Кэтом, однако караульный сообщил, что он вряд ли вернется до вечера. Я передал ему письмо Тамазин, упомянув, что там содержатся важные сведения о появлении в Лондоне итальянских наемников. Вернувшись в свою хижину, я проспал несколько часов подряд, после чего вновь направился в штаб. Солнце уже клонилось к закату, самые длинные летние дни остались позади. И теперь каждый вечер сумерки сгущались чуть раньше. У дверей церкви люди, желающие поговорить с Кэтом, выстроились в некое подобие очереди. Я пристроился в самый конец, и когда настал мой черед, пошел внутрь. Роберт Кэт выглядел озабоченным и усталым. «Мастер Шардлейк!» — воскликнул он, увидев меня. «Спасибо, что передали мне то письмо!» «Я понял, что вы должны его прочесть». Он кивнул по обыкновению, сверля меня глазами. «Завтра нам будет не до судов. Придется отложить их на пару дней». Кэт развернул письмо Тамазин. «Судя по всему, против нас будет брошена армия, состоящая из иноземных наемников». «Барак просит отправить это каким-нибудь надежным способом», — сказал я, вручая ему ответ. «Он очень переживает о своей семье и хочет сообщить жене, что жив и здоров». «Сделаю все, что в моих силах, однако не могу обещать, что письмо дойдет до адресата», — вздохнул Кэт. «Да, кстати», — он порылся в бумагах, лежавших на столе, и вручил мне какой-то документ. «Это пропуск, который дает вам право в любое время бывать в Норридже и посещать тюремный замок. Благодарю вас, капитан Кэт. Теперь вы сможете без помех навещать Джона Болейна и молодого Овертона». «Думаю, сегодня многие жители лагеря устремились в город». «Да, завтра Норриджский рынок тоже будет открыт. Мы по-прежнему выдаем людям деньги из казны, что хранится во дворце графа Сурея. Кстати, не нуждаетесь ли вы в деньгах, мастер Шардлейк?» «У меня осталось полсоверена», — пожал я плечами. «Пока мне хватит». На обратном пути я размышлял о том, что у Кэта имеется не только свой суд, но и свое казначейство. Постепенно повстанческий лагерь превращался в государство в государстве. На память мне пришли слова Барака о незавидной участи, которая ожидает меня, если мятежники будут разбиты. Вне всякого сомнения, Джек был прав, но я принял решение и не собирался его менять. В конце концов, никому из живущих на земле неведомо, какое будущее его ожидает, рассудил я, пытаясь отогнать тревоги прочь. Бумажной работы теперь было намного меньше. На следующий день Бараку поручили составить опись пушек, захваченных в городе. Вместе с пушками в лагерь был привезен изрядный запас ядер, и сейчас предстояло обеспечить каждое орудие ядрами соответствующего калибра. Члены бывшей гильдии каменщиков, которых в лагере собралось немало, занимались изготовлением новых боеприпасов. Барак должен был сосчитать, сколько часов они работали и какое жалование причитается каждому, а также подробно записать, сколько ядер различного калибра ими произведено. Все описи, составленные Джеком, поступали в распоряжение капитана Майлса и его канониров, в большинстве своем отставных солдат. Предоставленный самому себе, я решил отыскать Тоби Локвуда и попытаться воззвать к его совести. По словам Эдварда, Локвуд стал в лагере важной птицей. И действительно, большую часть дня он нынче провел на каких-то совещаниях в церкви святого Михаила. Лишь вечером, добредя до хижины Тоби, я застал его там. Жилище его, надо сказать, ничем не отличалось от прочих дощатых конурок, тесных и душных. Когда я пришел, Локвуд умывался, черпая воду кувшином из катки. Я невольно отметил про себя, какое у него крепкое мускулистое тело, мощная, поросшая черными волосами грудь. Дабы избежать вшей, Волосы его и борода, как у большинства из нас, были коротко подстрижены, и из-за этого круглое лицо казалось особенно суровым. Увидев меня, он неприязненно прищурился. «Мастер Шардвейк?» «Добрый вечер, Тоби. Мы можем поговорить?» Он вытерся рубашкой и надел ее. «О чем нам с вами разговаривать?» «Я до сих пор не могу понять, чем мы так досадили вам, что вы решили отправить Николаса в тюрьму. Спору нет, вы с ним расходитесь во взглядах, но это не повод для того, чтобы ломать парню жизнь. Я тоже смотрю на многое иначе, чем он». «Именно поэтому вы с Бараком находитесь в лагере, а Овертон в тюрьме», — отчеканил Тоби. «Никогда не поверю, что дело тут только в политических убеждениях. Похоже, вы сразу его не взлюбили». «Да, я ненавижу вашего Николаса и таких, как он». «Но разве это достойно порядочного человека — использовать свою власть для сведения личных счетов? Быть может, печаль по умершим родителям лишила вас способности рассуждать непредвзято? Я сочувствую вашему горю и понимаю, как вам сейчас тяжело. Я сам потерял родителей и многих других людей, к которым был привязан всем сердцем. Но человек не должен вымещать на других боль своей утраты». «Не должен вымещать на других?» — повторил Локвуд, издевательски подражая моему произношению. «Значит, по-вашему, порядочный человек не должен мстить за нанесенные ему обиды?» Он подался вперед. «Помните Эймерика Копплдейка, моего лондонского патрона?» «Ну, конечно. Еще до того, как мы познакомились, мой собственный патрон Томас Перри сказал, что вы намного превосходите Копплдейка способностями. А помните, во время нашей первой встречи он меня всячески высмеивал, подтрунивал над моим низким происхождением и норфолкским акцентом? Я 10 лет пахал на эту ленивую жирную свинью, про себя называл его Джек-болван. По части знаний Копплдейк не идет со мной ни в какое сравнение». «Я в этом не сомневаюсь. С тех пор я и возненавидел тех, кто считает себя вправе помыкать простыми людьми. Как правило, ни на что другое эти негодяи не способны. Когда простолюдины получают свободу, они управляют своей жизнью намного лучше, чем это делали джентльмены. Посмотрите, какой порядок царит здесь, в лагере». «Согласен», — нетерпеливо вставил я. «Но какое все это имеет отношение к клевете и лжесвидетельству? То, что Николас Овертон принадлежит к классу джентльменов, еще не дает никому права возводить на него напраслину». Тоби сердито поджал губы. «Мастер Шардлейк, сейчас у меня нет ни малейшего желания обсуждать подобные вопросы. Кстати, насколько я понял, вы отнюдь не стремитесь к тому, чтобы Овертон предстал перед судом. Вам на руку, что он находится в Норвичском замке». «Да, я заинтересован в том, чтобы Николас до поры до времени содержался в замке. На это имеется веская причина, которую я сообщил капитану Кэту. Но как только суды под думом реформации возобновятся, дело Николаса будет рассмотрено одним из первых. Так что вам самому и вашим свидетелям придется дать показания публично. Полагаю, если Роберт Кэт поймет, что вы оговорили человека из личной неприязни, то ваше положение в лагере изрядно пошатнется». На щеках Локвуда выступили красные пятна. Я резко повернулся и зашагал прочь. «Хорошо, что его не поставили командовать людьми», — размышлял я на обратном пути. «Люди подобного склада всегда окружают себя фаворитами и выбирают козлов отпущения». В течение нескольких дней военные учения под руководством капитана Майлса и назначенных им командиров, по большей части отставных солдат, продолжались от зари до зари. Повстанцы занимались армейской наукой с большим рвением, никто не роптал и не жаловался на усталость. Лагерь постоянно сотрясали громовые раскаты, мощные отзвуки учебных пушечных выстрелов. Вскоре мы узнали тревожные новости. Лагерь в Хинхэме, в 15 милях от Норриджа, был атакован войсками под предводительством сэра Эдмунда Кнайвита из Букингемского замка. Замок этот представлял собой мощную крепость, и повстанцы из Хинхэма, не решившись на ответную атаку, потянулись к нам на Маусхолдский холм. На следующий день, в воскресенье, 28 июля, до нас дошла весть, что лагерь в Даунхэме, неподалеку от Кингслина, захвачен сельскими дворянами. Бывшие его обитатели также устремились к нам. Потрясенные своим поражением, люди эти представляли собой печальное зрелище. отнюдь не способствовавшие поднятию боевого духа. Настроение, царившее в лагере, час от часу становилось все более беспокойным. Все понимали, что схватка с правительственной армией неизбежна, хотя многие сомневались в том, что войска эти и впрямь направлены против нас, протектором Сомерсетом. Нам предстоит дать отпор всего лишь горстке норфолкских дворян и их приспешников, утверждали они. На следующий день, в понедельник, под дубом реформации вновь состоялся суд. Я помогал председателю Уильяму Доути вершить правосудие над несколькими сельскими дворянами и десятком повстанцев, уличенных в присвоении чужого имущества. Все они, за исключением одного, были признаны виновными и с позором изгнаны из лагеря. Случаев воровства, надо признать, было совсем немного. Тем не менее, они произвели на меня гнетущее впечатление. Бывших повстанцев, запятнавших себя кражами, скорее всего, ожидала печальная участь нищих, собирающих милостыню на улицах Норриджа. Едва заседание закончилось, ко мне подошел гонец и сообщил, что капитан Кэт требует меня к себе. Войдя в церковь святого Михаила, я заметил, что клерков, склонившихся над бумагами, стало намного меньше. Роберт по обыкновению восседал за своим огромным столом, рядом с ним сидел капитан Майлз. Оба встретили меня пронзительными взглядами. «Мастер Шардлейк, насколько я понимаю, при покойном Генрихе вы служили королеве Екатерине Парр», — произнес Кэт. «Скажите, а вам доводилось встречаться с ее братом, Уильямом Парром, ныне маркизом Нортгемптоном?» «Всего один раз». «Вы можете описать его наружность?» — спросил Майлз. «Худощавый, среднего роста, с заостренными чертами лица, каштановыми волосами и ярко-рыжей бородой. Сейчас ему должно быть под 40». Майлз и Кэт обменялись многозначительными взглядами. «Значит, это и впрямь он, а не кто-то из норфолкских дворян, назвавшийся его именем», — пробормотал Роберт и вновь повернулся ко мне. «На нас идет армия под командованием человека, которого вы описали. Его помощник — молодой лорд Шеффилд, местный дворянин, пользующийся весьма скверной репутацией». «Что вы можете сказать о способностях Парра как командира?» — обратился ко мне Майлз. «Он вошел в тайный совет лишь потому, что приходился братом покойной королеве. Глупым его никак не назовешь, но особым умом он тоже не отличается. Вне всякого сомнения, Парр весьма искусен, как придворный, но не думаю, что он обладает опытом ведения военных действий». «Богом клянусь, сейчас им негде отыскать опытных командиров», — повернувшись к Кэту, заметил Майлз. «Вы можете назвать Парра своим другом?» — спросил он, буравя меня глазами. «Разумеется, нет. Как я уже сказал, мы с ним встречались лишь однажды. Я был всецело предан королеве Екатерине, но она умерла». «Армия Нортгемптона движется в сторону Норфолка. По нашим расчетам, она будет здесь дня через 3», — переплетя пальцы, сообщил Кэт. «Надеюсь, нам вновь улыбнется удача. Среди них действительно есть итальянские наемники, однако не более 300 на 1500-ную армию. Даже если итальянские наемники не так трусливы, как швейцарские или германские, мы в состоянии дать им отпор. Наша армия насчитывает 5000 человек, прошедших военное обучение, не говоря уже о норриджских бедняках, готовых принять участие в уличных боях. Ваши друзья, Эдвард Браун, Майкл Воувелл и Тоби Локвуд, немало потрудились, чтобы вооружить городских жителей и подготовить их к возможной битве». «Конечно, без жертв не обойдется», — угрюмо изрек Майлз. «Но я не сомневаюсь в нашей победе. Вместе с армией в Норфолк возвращается множество богатых землевладельцев. Сэр Ричард Саутвелл, сэр Томас Пастон и другие. С ними другие вельможи в сопровождении своих вассалов. Но людей, искушенных в военном деле, среди наших врагов почти нет». Майлз хрипло рассмеялся. «Я вдоволь нагляделся на аристократов во Франции и в Шотландии и понял, высокое происхождение отнюдь не делает человека отважным воином». «Итак, Саутвелл возвращается», — подумал я. «Скорее всего, вместе с ним вернутся его приспешники, такие как Джон Аткинсон. Можно не сомневаться, среди тех, кто вступит в бой с повстанцами, будут и братья Болейн. А вот Фловердью наверняка предпочтет остаться в безопасности, в Лондоне или в любом другом месте, где у него имеется надежное пристанище. «Есть какие-нибудь известия от леди Марии?» — спросил Майлз, повернувшись к Кэту. «Она по-прежнему в Кеннинг-холле. Согласно договору, который мы заключили с Саутвеллом, дочери Генриха доставляют провизию и все необходимое». Кэт усмехнулся. «Сомневаюсь, что Саутвелл сообщил об этом договоре протектору». «Возможно, через несколько дней Саутвелл будет мертв», — изрек Майлз. «Так же, как и многие другие». «Вы с Бараком останетесь в лагере», — распорядился Роберт, глядя на меня. «Понимаю, что от меня во время сражения пользы будет немного. Но Джек рвется в бой. Делайте все, что в ваших силах, дабы поднять боевой дух людей», — обратился Кэт к Майлзу. «Победить может лишь тот, кто верит в свою победу. Если мы разобьем армию, весть об этом облетит страну, как набат». В тот же день я отправился в Норридж. На городских стенах и у ворот был выставлен караул из повстанцев. Явившись в замок, я застал Николаса и Болейна за игрой в шахматы. Как и все прочие, они были осведомлены о скором прибытии правительственной армии. Николас выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. Еда, которую присылала Изабелла, явно пошла ему на пользу. Овертон сообщил, что они тщательно осматривают корзинки с провизией, проверяя, не открывал ли их кто-нибудь. Расставшись с ними, я направился к Чаури и Изабелле. На мое предложение покинуть город, где, возможно, вскоре вспыхнет сражение, Изабелла ответила решительным отказом, заявив, что ни за что не оставит мужа. Чаури, разумеется, намеревался быть рядом с нею. Вечером мы с Бараком пошли прогуляться по лагерю. Нам обоим хотелось отвлечься от мысли о схватке, предстоявшей совсем скоро. По расчетам Кэтта, армия Нортгемптона должна была дойти до Норриджа уже послезавтра утром. За завтраком жители Свордстоуна по обыкновению были с нами приветливы и дружелюбны. Нас с Бараком они уже считали своими, а о Николасе здесь предпочитали не упоминать. Джозефина, несмотря на то, что Эдвард был рядом с нею, выглядела грустной и встревоженной. Вне всякого сомнения, мысль о грядущем сражении, в котором должен был принять участие ее муж, не давала бедняжке покоя. Мышка охотно пошла ко мне на руки. Саймон, приплясывая вокруг нас, хлопал в ладоши, заставив Джозефину улыбнуться. «Нынче ты опять с лошадьми?» — спросил я у мальчишки. «А как же иначе?» — ответил вместо него Гектор Джонсон. «Лошади ни за что не согласятся обойтись без Саймона». Старый солдат по обыкновению был облачен в стальной шлем и нагрудник. Как и другие командиры, сегодня он собирался проводить военные учения. К нам подошел Нетти с луком в руках и колчаном за спиной. «Теперь я могу за минуту выпустить 5 стрел», — сияя от гордости, сообщил он. Тетушка Эверник печально взглянула на парнишку, и я догадался. Подобно мне, она думает о тех, кому предстоит погибнуть в бою. Мы с Барком направились на восток, к дальней границе лагеря. По пути мы обратили внимание на то, что лошади и коровы находятся теперь в деревянных загонах. Местные плотники потрудились на славу, а овцы теснятся за плетеными изгородями, позаимствованными на уничтоженных пастбищах. Впрочем, сейчас овцы предназначались не на шерсть, а на мясо, точно так же, как куры, утки, гуси и голуби, которых в лагере тоже было предостаточно. В одном из просторных загонов молодые парни занимались верховой ездой. Среди них мы заметили Саймона. В отличие от всех прочих животных, свиньи разгуливали на свободе, роясь в земле и валяясь в лужах. При всем этом нельзя было сказать, что в лагере царит зловоние. По настоянию Кэта повстанцы строго следили за чистотой и регулярно опорожняли выгребные ямы. Ни о каких заразных болезнях пока слуху не было. Мы прошли мимо пекарни, оттуда доносился запах свежего хлеба, и кузницы, где выковывались новые пики и алебарды. По дороге в лагерь по-прежнему тянулись повозки, груженные провизией, однако теперь их стало значительно меньше. Месяц перед новым урожаем был самым голодным в году. Согласно распоряжению Кэта, Норриджский рынок был открыт едва ли не каждый день, так что все необходимое можно было купить там. Прежде чем лагерь остался позади, мы прошли не менее 3 миль. Солнце уже клонилось к закату, однако на пустоши продолжались военные учения. Несколько десятков лучников, выстроившись в ряд, по приказу командира одновременно выпустили в воздух стрелы. Чуть в стороне мужчины, вооруженные копьями, наносили сокрушительные удары соломенным чучелом, сопровождая атаку воинственными криками. Несколько чучел развалились на части под ударами самодельных пик и алебард. «Молодцы, ребята!» — довольно изрек Барак. Майлз и его канониры тоже потрудились на славу. «Можно не сомневаться, наши пушки будут бить точно в цель!» Да, просто удивительно, каких успехов в военном деле эти люди достигли за считанные дни, — кивнул я. Увидев Гектора Джонсона, опиравшегося на алебарду, мы подошли, чтобы поздороваться с ним. «Как дела?» — улыбнулся старый солдат. Мы с ним оба помнили, как на переходе из Ваймондхэма он был приставлен ко мне в качестве караульного. Но ныне Джонсон проникся ко мне доверием и держался с неизменной приветливостью. Командир, обращаясь к лучникам, говорил о том, что вскоре им предстоит столкнуться со своими заклятыми врагами, богатыми землевладельцами, в помощь которым призваны итальянские наемники. «Этим чужестранцам, готовым воевать за деньги, неведомо, что такое преданность и верность!» — воскликнул он. «А мы, англичане, сражаемся на своей земле! За свободу и справедливость! И уж, конечно, дадим отпор этим продажным шкурам!» Лучники разразились одобрительными криками, однако Джонсон саркастически усмехнулся. «Среди англичан наемников тоже предостаточно», — заметил он. «После окончания французской кампании многие солдаты остались в Европе, готовые сражаться за того, кто больше заплатит, и платят им куда щедрее, чем это делал старый король». «Люди везде одинаковы», — пожал я плечами. «Что верно, то верно». Попрощавшись с Джонсоном, мы продолжили путь. Нам встретилась небольшая толпа, человек примерно 40, в большинстве своем старики, неспособные сражаться, и женщины, внимавшие очередному бородатому проповеднику. Он взгромоздился на перевернутый ящик и, потрясая Библией, которую держал в руке, громогласно вещал: «Времена, которые настали теперь, предсказаны еще в книге царств. Вы помните, что Иезекия, царь иудейский, благочестивый и справедливый правитель, взошел на престол 8 лет от роду. Первым делом он приказал уничтожить языческих идолов, их статуи и изображения, и велел поклоняться лишь истинному Богу. Наш юный король Эдуард — это второй Иезекия. Он уничтожает последние остатки папства и стремится учредить справедливое государство, где все люди будут равны. В Библии говорится, что именно в таком государстве люди станут жить перед вторым пришествием Христа». Словно подтверждая истинность своих слов, он с размаху ударил себя кулаком в грудь. Сей драматический жест, несомненно, произвел на публику неотразимое впечатление. Вечером, когда мы с Бараком, как и всегда, ужинали у костра в обществе жителей Свордстоуна, завязался спор. Все мы не только сытно поели, но и неплохо выпили. Хотя Кэт никогда не поощрял пьянство, сегодня нам доставили бочонок крепкого пива, и к тому времени, как сгустились сумерки, все, сидевшие у костра, включая Джека, успели изрядно набраться. Исключение составляли лишь я. Отец мой был горьким пьяницей, и еще в юности я поклялся себе никогда не злоупотреблять горячительными напитками. Да Саймон Скамблер, искренне веривший, что пьянство — это смертный грех. Заметив Майкла Воувала, возвращавшегося с очередного совещания, которое устроил Кэт, мы предложили ему присоединиться к нам. Мастер Диксон, деревенский староста, некогда выступивший на суде с обвинениями против свордстоунского землевладельца, дремал, уронив голову на грудь. Эдвард Браун был в городе, а Джозефина сидела у костра между мной и Бараком. Маленькая мышка спала в хижине. Еще одна молодая женщина, живущая в лагере, сидела, прижавшись к своему мужу. Рядом с ними расположились 3 парня, которым вскоре предстояло вступить в бой — кузнец, кожевенник и батрак. Все они прихлебывали пиво из глиняных кружек, то и дело наполняя их из бочонка. Тетушка Эверник, накормив нас, отправилась спать. Разговор зашел о королевском посланнике. Один из повстанцев непререкаемым тоном заявил, что в лагере явился самозванец, нанятый землевладельцами, и что армию, которая движется на нас, тоже собрали они. Протектор, по его убеждению, не имел ко всему этому ни малейшего отношения. «Так оно и есть», — подхватил очнувшийся от дремоты Диксон. «Капитан Кэт с самого начала всячески доказывал свою верность лорду-протектору». Кузнец по имени Милфорд, тяжеловесный широколицый мужчина лет 30, недоверчиво покачал головой. «Мастер Шарлейк, помните, вы сказали, что человек этот был одет в точности так, как подобает королевскому посланнику?» «Да», — кивнул я. «И, судя по описаниям, командир армии, с которой нам предстоит сражаться, никто иной, как маркиз Нортгемптон». «Откуда вы знаете, как выглядит командир наших врагов?» — подозрительно взглянул на меня Милфорд. «Однажды мне довелось с ним встретиться. Я не делаю секреты из того, что в свое время служил его сестре, покойной королеве Екатерине Парр. Мне казалось, вы мне доверяете». Обиженно пожал я плечами. «Я вижу, вы не хотите выпить с нами за компанию», — не унимался кузнец, судя по всему, пребывавший в раздраженном настроении. «Говорят, у законников слишком слабое нутро. С пива их мигом проносят», — попытался сострить кто-то. «Попридержи язык», — буркнул Барак, наставив на шутника нож, прикрепленный к искусственной руке. «Оставьте мастера Шардлейка в покое», — вмешался Воувелл. «Он уже не раз доказал, что мы можем считать его своим другом. А вы все так напились, что утратили разум и несете всякую околесицу. Дураку ясно, протектор нас предал, и рассчитывать на его поддержку теперь нечего. Мы сами должны заставить тех, кому принадлежит власть в королевстве, выполнить наши требования. Для этого нам предстоит разбить армию, которую Сомерсет направил против нас, учредить свое правление в Норфолке и распространить его на всю Англию, восстановить лагеря, что были уничтожены». «Верно», — с пылом подхватил Найти. «А в качестве предостережения нам следует прикончить с десяток дворян, которых мы держим под арестом», — добавил Милфорд. «Этого я не говорил», — покачал головой Воувелл. «Капитан Кэт не хочет никого убивать», — веско произнес Гектор Джонсон. «Только и слышишь отовсюду. Капитан Кэт не хочет того, капитан Кэт не хочет этого», — злобно процедил Милфорд. «Можно подумать, у него семь пядей во лбу. Сами видите, заручиться поддержкой протектора у вашего драгоценного Кэта не получилось. А комиссии по огораживаниям по-прежнему ни слуху, ни духу. Все прочие лагеря, кроме нашего, разогнали угрозами или силой». Мастер Диксон, совсем не такой пьяный, как казалось, вскинул голову. «Не смей поносить капитана Кэта, приятель. Мы слишком многим ему обязаны. Ведь это он собрал нас всех здесь, создал этот лагерь, захватил Норридж. Он делает все, чтобы восстановить всеобщую справедливость. А ведь сам он отнюдь не голодранец, как некоторые. Мог бы спокойно сидеть дома со своей семьей». «Прошу вас, прекратите. Подобные разговоры до добра не доведут», — взмолилась Джозефина, однако никто не обратил внимания на ее слова. Мышка, разбуженная громкими голосами, расплакалась, и Джозефина поспешила в свою хижину. «Нам предстоит серьезная битва, но мы победим», — провозгласил один из повстанцев, поднимаясь на шаткие ноги. «У нас достаточно сил, мужества и решимости. Пусть протектор предал нас, однако король по-прежнему с нами». Так сказал проповедник, которого я слышал сегодня. Но Милфорд прав. Капитан Кэт чересчур мягкосердечен. Если мы казним нескольких джентльменов, это послужит нашим врагам хорошим предостережением». Гектор Джонсон подошел к нему, сжимая рукоять ножа. «Хватит уже понапрасну сотрясать воздух. Теперь ты солдат, а значит, должен выполнять приказы. Или ты позабыл об этом?» «Пошел к черту со своими приказами!» — заорал кузнец, выхватывая нож из ножен. Саймон Скамблер, вскочив, отчаянно замахал руками. «Прошу вас, прекратите, ведь мы же друзья! Мы не должны ссориться! Мы все должны быть заодно!» «Заткнись, чокнутый!» — рявкнул Милфорд, поворачиваясь к нему. «Парни из Норриджа здорово посмешили нас рассказами о твоих дурацких выходках!» Подобно большинству мужчин под воздействием алкогольных паров, он давал выход буревавшей его злобе. «Не зря тебя прозвали Грязнулей. Говорят, Грязнуля, ты большой любитель петь. Может, позабавишь честную компанию какой-нибудь песенкой?» Саймон пристально глядел на своего обидчика. Мне казалось, парень вот-вот разрыдается. Однако он встал, отошел чуть в сторону от костра и запел. То была старая немецкая песня, которую мне доводилось слышать и раньше. Называлась она «Иерусалим». Обычно ее исполняли под аккомпанемент лютни, но чистый звонкий голос Саймона так завораживал, что все споры невольно стихли. Он пел, позабыв обо всем. Над головой его расстилалось звездное небо и сияла луна, а вдали в темноте сверкали огоньки костров. Моя жизнь полностью изменилась с тех пор, как мои грешные глаза увидели святую землю, столь почитаемую всеми. С тех пор я живу праведно. То, чего я желал больше всего, свершилось. Я вступил на землю, по которой ходил Господь, будучи человеком. О, прекрасная и благодатная земля! Никогда прежде я не видел ничего подобного тебе. Никакая другая земля с тобой не сравнится. Какие чудеса здесь происходили! Дева родила дитя, которое повелевало сонмом ангелов. Но разве это не чудо? Когда Саймон смолк, несколько мгновений стояла тишина. Потом Гектор Джонсон начал аплодировать, и остальные последовали его примеру. Скамблер растерянно мигал, удивленный и обрадованный. «Пожалуй, мне пора на боковую», — проворчал Милфорд, поднимаясь. Все остальные тоже стали разбредаться по хижинам. «Дружище, ты уберег их всех от драки», — сказал Нетти, похлопав Саймона по плечу. «Да, ты у нас настоящий миротворец», — подхватил я. На губах Скамблера блуждала улыбка, а в глазах застыло отсутствующее выражение, словно бы перед мысленным взором его все еще стоял Иерусалим. «Хоть бы эта армия уже явилась побыстрее», — буркнул Барак. «Нет ничего томительнее ожидания. Уверен, нам не придется долго ждать», — заметил я.